архиепископа Веркий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 2. Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и недоумение народа. Стихи с 1 по 13. Речь апостола Петра и ее действие на слушателей. Стихи с 14 по 42. Религиозно-нравственное состояние первой христианской общины в Иерусалиме. Стихи с 43 по 47. Сошествие Святого Духа на апостола в день Пятидесятницы и недоумение народа. Стихи с 1 по 13. Великое событие сошествия Святого Духа на апостолов некоторые по всей справедливости называют днем рождения Церкви Христовой. Это событие было вместе с тем завершением всего дела домостроительства Божия, дела спасения рода человеческого. «Чему быть благоволил Бог Отец, что исполнил в себе Сын Божий, то присвоить верующим снисшел ныне Дух Святый». Епископ Феофан Вышинский. Просвещенные Духом Святым, апостолы мужественно и безбоязненно, с великим дерзновением, начали проповедь о Христе, распятом и воскресшем из мертвых. И Церковь Христова начала расти и множиться сначала среди иудеев в Палестине, а затем и среди язычников во всем мире, даже до края земли. Произошло это при наступлении дня праздника Иудейской Пятидесятницы. Законом Моисеевым было постановлено праздновать 50-й день после наутрия субботы Пасхи, отсчитав от нее 7 полных седмиц. Пасха Иудейская в год смерти Христовой приходилась на вечер пятницы. Первый день Пасхи приходился, следовательно, в субботу. Наутрие субботы было, по-нашему, воскресенье, в которое и воскрес Христос. От него нужно было отсчитать 7 полных недель. Таким образом, праздник Иудейской Пятидесятницы приходился в тот год в воскресенье и совпадал таким образом с днем первой христианской Пятидесятницы. Иудейская Пятидесятница установлена была в освящении жатвы или первых плодов, так как к этому дню оканчивалась жатва, начинавшаяся сразу после Пасхи. С этим праздником соединялось также у евреев воспоминание Синайского законодательства. Это был один из трех важнейших праздников – Пасха, Пятидесятница, Кущи, на который весь мужеский пол обязан был собираться для празднования в Иерусалим. Совпадение дня сошествия Святого Духа с днем Иудейской Пятидесятницы, конечно, не случайно и весьма символично. К этому дню ученики Господа созрели и возросли духовно. Тогда и снизошла на них полнота дарований Святого Духа, и они сами явились первыми плодами искупительного дела Христова. Кроме них, первыми плодами этого же дела Христова явились и крестившиеся в тот день 3000 душ. Как христианская Пасха заменила собой иудейскую Пасху, так христианская Пятидесятница заменила собой в этот день Пятидесятницу Ветхозаветную. В какой день дан закон Ветхозаветный, в тот же нужно было даровать и благодать Духа, потому что как Спаситель, имея понести святое страдание, благоволил предать себя на это страдание не в иное время, а в то, в которое заколали Агнца, чтобы связать истину с самим образом, так и сошествие Святого Духа по благоизволению свыше даровано не в иное время, но в то, в которое дан закон, чтобы показать, что и тогда закон полагал, и теперь закон полагает Дух Святой. Так как в день Пятидесятницы сносили снопы новых плодов и разные лица сходились под одно небо в Иерусалиме, то в этот же день имело быть и то, чтобы начатки от всякого народа, всех живущих под небом народов, собирались в один сноп благочестия и по слову апостольскому приводились к Богу. Блаженный Феофилакт. Все они были единодушно вместе. Собраны были вместе, конечно, не только 12 апостолов, как это можно заключить из дальнейшего повествования, но все верующие, может быть, даже в большем числе, чем те 120 человек, о которых говорится в первой главе. 14 стихе 12 апостолов довольно ясно различаются от других участников этого великого события. Собрание-то, как можно предположить, происходило все в той же горнице, где, видимо, постоянно собирались ученики после совершенной в ней тайной вечери. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. Они ожидали сошествия Святого Духа, но, конечно, не знали, когда именно должно исполниться данное им о сем обетовании, не знали и как это произойдет, а потому и сказано, что это было внезапно, неожиданно для них, тем более, что это был час утренней молитвы, и, вероятно, они собирались идти в храм. Выражение «шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра» показывает, что это не был, собственно, ветер, а только один шум, напоминающий бурный ветер, но без самого ветра. Этот шум шел сверху вниз, наполнил весь дом и был так силен, что привлек к себе внимание многочисленного народа, собравшегося на праздник в Иерусалим. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Языки были только подобны огненным, но без огня, как и шум был подобен ветру, но без ветра. Шум был таким образом знаком сошествия Святого Духа для слуха, языки для зрения. Слышанный сильный шум был образом могучей силы, которую сообщал апостолам и всем верующим Дух Святой. Огненные языки — образ того, что все, бывшие тут, получили дар речи пламенной, попаляющей, как огонь, все нечистое, все неправое и противящееся истине. Непосредственно за этими внешними явлениями последовало внутреннее. «И исполнились все Духа Святого». И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И прежде апостолы сподоблялись некоторых духовных дарований. Теперь они исполнились Духа Святого. На них снизошла вся полнота благодатных духовных дарований. Они преобразовались, очистились, осветились и просветились действием Духа Божия, стали как бы совершенно другими, новыми людьми. А Дух Святой стал их постоянным вдохновителем и руководителем. Внешнее проявление этого благодатного преображения апостолов выразилось в том, что они начали говорить на других языках, как Дух давал им провещевать. Это было предречено Господом. Как только в душах их возгорелся этот божественный огонь, они в естественном порыве священного восторга начали возносить Богу слова хвалы и благодарения, прославляя величие Божие. Это благодарение Богу они начали выражать громко, вслух, на разных языках, что и привлекло к ним особенное внимание собравшегося на шум многочисленного народа, пришедшего в Иерусалим на праздник из разных близких и отдаленных стран». Где писатель нарочно перечисляет все эти страны для того, чтобы показать, на сколь различных и многочисленных языках стали говорить ученики Христовы после сошествия на них Святого Духа. Здесь были жители и Восточной Азии, и Западной, и Африки, и Европы, и все они слышали между говорившими свой язык, понятную для себя речь. Это тоже было символичным. Здесь мы видим прообраз Церкви Христовой, в которую должны были войти все племена и народы, чтобы единым сердцем и едиными устами возносить хвалу Богу. Понятно значение этого дара языков. Он должен был сделаться средством распространения веры Христовой на земле. При этом невольно припоминается, как этот дар Божий некогда был в руках Божиих орудием для наказания человеческой гордыни. Было некогда время, когда на всей земле был один язык и одно наречие. Но человек по гордости своей задумал безумное предприятие, которое наказано было Богом через ниспослание гордецам различных языков, что заставило их, оставив работу, разойтись в разные стороны. Теперь же разделение языков явилось средством, через которое разделенные народности соединяются в единое целое, единую Церковь Христову. Прекрасно выражено это в дивном песнопении, кандаке праздника Пятидесятницы. «Егда снишет языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Здесь речь идет как о иудеях, живших прежде в разных странах и переселившихся на постоянное жительство в Иерусалим по религиозным побуждениям, так и о тех, которые временно пребывали в Иерусалиме, собравшись туда из разных мест на праздник Пятидесятницы. Иудеи около времени земной жизни Христа Спасителя действительно были уже во множестве рассеяны по разным странам, частью по неволе, как военнопленные, частью по своей воле, в интересах торговли и промышленности. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием». Очевидно, шум, несшийся с неба на тот дом, в котором были собраны ученики, был слышен на значительное расстояние, притом так, что слышавшие его в городе замечали, что он несется к этому именно дому. Необычайность такого явления привлекла к дому громадное множество народа, быть может, шедшего в храм на утреннюю молитву. Вероятно, перед домом была большая площадь. Народ был поражен непонятным явлением. Апостолы, видом своим очевидно обнаружившие свое происхождение из Галилеи, говорили на разных языках, так что каждый из собравшихся слышал свой собственный язык или наречие. Галилея славилась как страна темная, не отличавшаяся образованностью, а потому собравшийся народ удивлялся, как эти люди, необразованные, не учившиеся, могли заговорить на столь различных языках и наречиях. Можно полагать, что апостолы, прославляя Бога на разных языках, вышли на плоскую кровлю дома, а народ слушал их, окружая дом вокруг и заполняя всю площадь перед домом. Деописатель перечисляет многие страны, из которых происходили эти люди. «Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они и напились сладкого вина». Из этого видно, что не всеми одинаково было принято это чудесное событие. Люди благомыслящие и справедливо видели в этом необыкновенное знамение, пытаясь догадаться, что оно предвозвещает. Но люди неверующие, злобные, легкомысленные, бывшие, может быть, из среды враждебной Христу Спасителю, фарисейской и саддукейской партии, стали насмешливо объяснять происшедшее самым грубым образом, действием вина, оскорбляя таким образом Духа Божия. Так всегда неверие, легкомыслие и злоба, самое высокое в духовной жизни, силится объяснить низкими до пошлости причинами, будучи не в состоянии понимать это высокое. Речь апостола Петра и ее действия на слушателей. Стихи с 14 по 42. «Изумление одних и грубые насмешки других» побудили апостолов обратиться к народу с разъяснением совершившегося чуда. Дар языков был ниспослан всем ученикам Христовым, находившимся в доме. Теперь из всех выделяются только 12 ближайших учеников Христовых, и от имени их всех святой апостол Петр обращается к народу с первой апостольской проповедью. «Он возвысил голос свой». Речь его полна великого дерзновения, она торжественна, ясна и вразумительна. В лице собравшихся святой Петр обращается ко всем жителям Иерусалима. Мягко и кротко он устраняет подозрение в том, что ученики Господа напились сладкого вина, ибо теперь третий час дня. Это был час утренней молитвы, до которой никто из иудеев не вкушал пищи, тем более в такой великий праздник, как Пятидесятница. Далее, в объяснении происшедшего святой Петр приводит ветхозаветные пророчества Иоиля, изреченные за 800 слишком лет до этого. В этом пророчестве Господь устами пророка дает обетование людям о обильном сообщении даров Святого Духа всем верующим людям, с чем вместе соединяется угроза суда на нечестивых и обетование спасения праведным. Начальные слова пророчества «после сего» святой Петр заменяет выражением «и будет в последние дни». Выражение, относящееся у пророков к окончанию ветхозаветного времени и началу новозаветного. Заменяя этим выражением неопределенное выражение «после сего», апостол таким образом, очевидно, исключает отношение этого пророчества к какому-либо ветхозаветному времени, а относит исполнение его только ко времени новозаветному. «Излию от Духа моего на всякую плоть». Вместо подлинных слов пророчества «излию дух мой» смысл тот же, но апостол лишь указывает на разделение даров Святого Духа каждому верующему в отдельности. Излияние есть образ сообщения этих даров Святого Духа в особом изобилии, как бы в виде изливаемой воды или дождя. Излияние на всякую плоть указывает на сообщение даров Святого Духа всем людям. Здесь имеется в виду, конечно, все те, кто вступает в открывшееся Царство Мессии. Только члены Царства Христова получат эту благодать Святого Духа. До Христа огромная часть человечества, язычники, были совершенно лишены даров Святого Духа. В иудействе дары Святого Духа сообщались лишь некоторым, избиравшимся на особенное служение. В христианстве же каждый верующий сподобляется этих благодатных даров через таинство. Это и начало исполняться со дня Пятидесятницы. Для примера указываются здесь и некоторые проявления этих даров Святого Духа, как наиболее известные в Ветхом Завете. Пророчество, видение, сновидение как средство сообщения божественного откровения людям. «Сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши, и старцы ваши». Этим указывается, что Дух Святой изольется своими дарами на всех, без различия пола и возраста. Знаменательно выражение «на рабов моих и на рабынь моих». В подлиннике просто «на рабов и на рабынь». В Ветхом Завете не было случая, чтобы рабы получали благодатные дары Святого Духа и пророчествовали. В Новом Завете оковы рабства будут разрушены, и Дух Святой будет изливать свои дары на всех, без различия состояний, ибо в Царстве Христовом все равны перед Господом, все рабы Господа. С этим предречением об обильном излиянии Святого Духа соединяется предречение об имеющем быть после сего суде над нечестивым миром и о спасении истинных поклонников Бога истинного. Знамение приближения этого последнего страшного суда Божия над человечеством – кровь и огонь и курение дыма. Это символы кровопролития, возмущений, войн, опустошений. С этим соединятся знамения на небе, затмение солнца и кровавый вид луны. Все эти ужасы на образном языке священных писателей обозначают вообще все те великие бедствия в мире человеческом, которые явятся предвестниками суда Божия над миром. Все это произойдет прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. В Ветхом Завете под этим днем понимался день Мессии или вообще время Мессии, а в Новом Завете – день суда Мессии над миром, день страшного суда. От суда, однако, спасется тот всякий, кто призовет имя Господне. Конечно, не в это только время и не устами только. Призовет не просто, поясняет святой Златоуст, ибо не всякий, говорит Христос, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но призовет с усердием, при хорошей жизни, с должным дерзновением. Разумеется, здесь истинно верующие в Господа праведники. Какое отношение имело это пророчество к событию Дня Пятидесятницы? Когда апостол объяснял слушателям, что чудные события, свидетелями которого они явились, есть исполнение ветхозаветного пророчества Иоиля, Это само собой рождало мысль, что, следовательно, мессианское время уже наступило, Мессия уже пришел. Но где же он и кто он? И вот в дальнейшей своей речи святой апостол Петр начинает свое благовествование о Христе. Он возвещает слушателям, что Мессия явился в лице Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями. Всем известные чудеса Христовы апостол вспоминает как доказательство его мессианского достоинства. Однако для иудеев того времени крест, понесенный Христом, был большим соблазном. Дабы устранить этот соблазн, святой Петр прибавляет, что предание и умерщвление Христова совершилось по определенному совету и предведению Божию. Устраняя соблазн, что Бог мог быть распят и умереть, святой апостол говорит о Христе применительно к иудейским понятиям, как о человеке, сыне Давидове, а потому и выражается, что Бог воскресил его, хотя Христос, как Сын Божий, воскрес Своею собственную силою и властью. Говоря о воскресении Господа, святой Петр приводит убедительное для евреев свидетельство царя Давида из 15-го псалма, стихи с 8 по 11. Псалмопевец изображает в этом псалме праведника, который говорит о своем внутреннем тесном общении с Богом и выражает радость о том, что это общение не будет прервано смертью, что душа его не останется в аде, и самое тело его не подвергнется тлению, а будет наслаждаться полнотой жизни в Боге и радостью в общении с Ним. Апостол прямо указывает, что этого Давид не мог говорить о себе, так как он умер и погребен, как обыкновенный смертный человек, а что это Давид говорил о нем, то есть о Христе. Говорил он это, будучи пророком в тесном смысле слова или провидцем будущего, и, зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его. Это действительно мы находим во второй книге царств. Тут Бог дал такое обетование Давиду о непоколебимости дома его и о вечности престола и царства его, которое могло исполниться, конечно, только на Мессии, имевшем произойти по плоти из рода Давидова. Давид тогда же так это и понял и прославил Бога песнью в стихах с 18 по 29. В 131-м псалме говорится о том же предречении Господа Давиду, что из рода его произойдет Мессия, причем оно названо клятвой. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отвержется ее», в смысле совершенной непреложности предрекаемого, «зная, что Бог с клятвой обещал ему воздвигнуть Христа во плоти». Сказанное Давидом в 15-м псалме, стихе 10, исполнилось не на нем самом, а на потомке его по плоти Христе, ибо Христос, умерши плотью, сходил в ад с душею своею, но не остался там, а, проповедав бывшим там духом об искуплении смерти его всего человечества, снова оживотворил плоть свою, которая не видела тления, и воскрес из мертвых. Истину воскресения сего Иисуса святой Петр удостоверяет свидетельством всех верующих. Чему мы свидетели? Далее святой Петр свидетельствует и о вознесении Христовом, результатом чего явилось и это излияние благодати Духа Святого на верующих. Как истину воскресения Христова святой Петр утвердил на пророчестве Давида, что особенно важно было для слушателей его иудеев, так и истину вознесения Господня он утверждает ссылкой на стих 1 из 109-го псалма. Давид, как известно, сам не вошел на небеса, но говорит о Господе своем, что Бог посадил его одесную себя. Ясно, что Давид говорит это не о себе, а о другом лице, и именно о Мессии Иисусе из Назарета, который вознесся на небеса. Господь Иисус Христос во время своей земной жизни сам приложил к себе это пророчество, а святой Петр прилагает его ныне именно к вознесению Господа и сидению его одесную Отца. В заключение апостол делает практический вывод из всего сказанного. «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Распятый ими Иисус и есть именно тот Мессия, о котором предсказывали ветхозаветные пророки. «Которого вы распяли» — тут смелый и сильный оборот речи, которым апостол хотел как бы острием поразить сердца слушателей. «Бог так возвысил и возвеличил его, а вы его распяли». «Прекрасно этим заключил свое слово», — говорит святой Златоуст, «дабы через то потрясти их душу». Речь святого апостола Павла действительно возымела сильное действие на слушателей. Они умилились сердцем, то есть пришли в состояние сердечного сокрушения, представив себе ясно, как тяжко они согрешили пред Богом и Мессией. Боговдохновенное слово апостола, подтверждаемое поразительным событием, очевидцами которого они являлись, решительно убедило их в мессианском достоинстве Иисуса Назарея, и они обратились к Петру и прочим апостолам с вопросом, полным почтения, любви и доверия: «Что нам делать, мужи-братия?» То есть, что нам делать, чтобы загладить наше преступление, получить прощение грехов и вступить в общение с отвергнутым Мессией? Путь примирения с Богом святой Петр от лица всех апостолов указывает не в каких-либо внешних делах ветхозаветной праведности, а в покаянии и крещении. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа». Здесь апостол требует от иудеев того же самого условия для вступления в царство Мессии, которого требовали раньше и святой Иоанн Предтеча, и Господь Иисус Христос, начиная свою проповедь. Первое и необходимейшее условие для этого – покаяние, то есть решимость коренным образом переменить свою жизнь, в частности для иудеев – отказ от иудейства и обращение к христианству. Второе условие – крещение во имя Иисуса Христа. Слова эти не противоречат заповеди самого Господа крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они обозначают только главное содержание веры и исповедания крестящихся. Они должны уверовать во Христа как Мессию и с этой верой приступать к крещению. За эти два дела апостол обещает им и два спасительных для них последствия – прощение грехов и дар Святого Духа. Спасение человека и совершается этим двояким путем – отложение ветхого человека с греховными деяниями его и обличение в нового – новотворение человека силой благодати Святого Духа. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Обетование Божие, данное через пророка Иоиля об излиянии Духа Святого, принадлежит прежде всего иудеям, как избранному народу Божию, а затем и всем народам земли, то есть язычникам, которых также призывает Господь в свое царство. Об этом святой Петр, впрочем, говорит прикровенно, называя язычников дальними, чтобы мысль эта не показалась иудеям соблазнительной, так как они только себя считали достойными царства Мессии. И другими многими словесами, деописатель не все излагает, что говорил святой Петр своим слушателям, а передает лишь сущность всего сказанного в увещании: «Спаситесь от рода строптивого сего», то есть «стремитесь избежать того осуждения, которое ожидает строптивых иудеев в ожесточенном упорстве своем, не желающих уверовать в Мессию Христа». Суд над этим строптивым родом иудейским совершился весьма скоро, уже в 70-м году при разрушении Иерусалима римлянами. Иудеи, обратившиеся ко Христу, избегли ужасов этого страшного наказания Божия, постигшего строптивый род еврейский. Они, помня наставление Господа, заблаговременно бежали из Иерусалима. Это апостольское увещание относится, конечно, и ко всем верующим всех времен, которые всегда должны спасаться от мира, возле лежащего, веруя во Христа и добродетельную жизнью, чтобы избегнуть наказания Божия, ожидающего грешный мир. Действие этого события, излияние Святого Духа на апостолов и речи апостола Петра было необыкновенно величественным. К первоначальному малому обществу христианскому присоединилось в тот день душ около 3000, которые приняли святое крещение.